Кожемякин перевел дух и из-под лобья взглянул на Куке. В палатке воцарилась тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием разъяренного начальника. «А ты почему молчишь, товарищ председатель?» — обратился к Татро Кожемякин. «Или ты считаешь правильным не выходить на охоту и поставить под угрозу выполнение плана? За это дело тебя по голове не погладят». «Я думаю, что в этом ничего страшного нет», — спокойно ответил Татро. «Мы план в этом году не только выполним, но и перевыполним. Напрасно ты беспокоишься, товарищ Кожемякин». «Выходит, что и сам председатель тянется на поводу религиозных предрассудков», — процедил сквозь зубы Кожемякин. «Ну, хорошо, я снимаю с себя всякую ответственность». «Подожди, товарищ начальник!» — загородил ему дорогу старый Рейдшип. «Почему кричишь? Что плохого в том, что мы сегодня отпразднуем древний праздник по поводу убоя кита? Или ты думаешь, что мы тебя принесем в жертву? Не бойся и не сердись. Мы уважаем тебя. Ты хороший человек. Помнишь, 10 лет назад к нам приезжал товарищ Громов? Какой был человек, как с шаманами воевал. Ездил по стойбищам и где только увидит бубен, собственноручно разбивал его в щепки. Постановление сделал срыть и сжечь всех идолов. Прислал инструктора, чтобы научить нескольких человек из нашей молодежи танцам. А этот танец, когда юноша в обнимку с девушкой перебирает ногами, чем лучше нашего. Недовольны мы были тогда. Я хорошо помню, как ты, товарищ начальник, тоже был против и называл это перегибами. Верно? Старик взглянул в глаза Кожемякину и сам себе ответил: верно. Да, я был против негодных методов борьбы с пережитками, ответил Кожемякин. А за пережитки, вредящие делу социалистического строительства, я никогда не голосовал. Да, никогда. Кожемякин гордо поднял голову и двинулся к выходу из палатки, бормоча себе под нос: «Ну и люди, ну и люди!» Татро вслед покачал головой. «Они, наверное, хотят устроить Мына Гырген», — прошептал Пете в ухо Ринтен. «Это наш китовый праздник». Лицо Рейдшипа приняло озабоченный вид. Он сказал: «Надо быстрее приготовить все необходимое. Праздник будем проводить в школе. Пусть Татро договорится с директором. А ты, Куки, пойдешь со мной на место жертвоприношения». «Не могу я», — ответил Куки, — «собираюсь в партию вступать». «А-а-а», — понимающе кивнул головой старик. «Тогда пусть Келлен поможет мне. Хотя и ему нельзя, комсомолец. Ладно уж, обойдусь один». Весь день шли приготовления к китовому празднику. Несмотря на прекрасную погоду, ни один вельбот не вышел на промысел. В море не было слышно ни выстрелов, ни шума моторов. Директор школы согласился предоставить помещение для праздника. К вечеру все было готово. В один из самых больших классов втащили мастерски сделанное чучело кита, весла, ремни и рукоятки гарпунов. Все желающие не могли разместиться внутри помещения и наблюдали за совершением обряда в раскрытые окна и двери. Старый Рейдшип произнес скороговоркой подобающие случаю заклинания и перешел к танцам. Тут произошло замешательство. «Бубна нет!» — крикнули в толпе. «Неужели во всем Ноукене не уцелело ни одного бубна?» — спросил Рейдшип. «Ни одного!» — ответил пожилой эскимос. «Пожгли, как пережиток!» Рейдшип в растерянности остановился. Праздник, с таким трудом организованный, грозил расстроиться. «Нашел!» — вдруг раздался голос Опе. Он пробивался сквозь толпу зрителей. В руках у него был пионерский барабан. Рейдшип постучал пальцем по натянутой коже. Звук был чужой и слабый. «Что же делать?» — развел руками Рейдшип. «Придется довольствоваться этим». Под звук пионерского барабана начались обрядовые охотничьи танцы. После них был исполнен пользующийся известностью на всем побережье челюскинский танец. На середину круга вышли Келин и Куки. Скупыми, но выразительными жестами они рассказывали о походе Челюскина, его гибели. Раскинув руки в стороны, изображая самолет, Келин летит в ледовый лагерь. Он вывозит женщин и детей. Злится на людей суровая северная природа. Жестокие пурги заметают аэродромы, грозятся унести в море самолеты. Лед наступает на лагерь смельчаков, но люди оказываются сильнее злых сил природы. Вот уже собачьи упряжки мчатся в Уэлен. Они везут спасенных челюскинцев. Льдину покидают радист и оставшиеся с ним несколько товарищей. Самолет делает прощальный круг над ледовым лагерем. Куки, выхватив из-за пазухи маленький красный флажок и подняв его высоко над головой, застыл неподвижно, как ледяная глыба. «Товарищи!» Все оглянулись. В дверях стояли начальник Ноукенского маяка, начальник полярной станции Гуковский и Кожемякин. «Товарищи!» — повторил Кожемякин. «Только что получено сообщение, что немецкие войска вероломно напали на нашу родину». С минуту стояла такая тишина, что было слышно, как у потолка звенел одинокий комар. «Пока других сообщений не получено», — выступил вперед Гуковский. «В эфире очень сильные помехи». «Я думаю», — тихо сказал Куке, — «не нужно ждать, пока наладят рацию. Предлагаю всем бригадам выйти в море на промысел. В такое время разговоры ни к чему». Он двинулся к выходу. За ним потянулись другие охотники –